Глава 11. Разговор с родителями. Мы рассаживаемся в большой комнате, спальне родителей, около журнального столика, на котором стоит какая-то фирменная швейная машинка, то ли польская, то ли ГДРовская. Гордость матушки, купленная совсем свободно в Ленинграде, в каком-то магазине на улице Рубинштейна, вместе со стиральной машинкой. Теперь я могу рассмотреть название. Redom, значит, все-таки польская. Много где побывал в Польше, но вот там не был. Вроде за 150 рублей ее купили. А Свияга обошлась уже в 270, в принципе, месячная зарплата монтажника на стройке. Учитывая, с какими деньжищами родители приехали на новое место жительства, это еще очень скромно получилось. Я пока не знаю, как начать серьезный разговор, поэтому сначала спрашиваю про жизнь в городе на Волге. Почему вы все же переехали оттуда? Хотя уже построили целый дом и меня родили. Матушка не понимает моего интереса и говорит. Переехали и переехали, чего теперь вспоминать? Видно, что делиться подробностями она не собирается. Однако батя хитро улыбается и готов все подробно рассказать. Мать просто не хотела уезжать от родителей. Для нее и этот город был огромным шагом вперед по сравнению с деревней. Так мне и заявил сначала. Ни в какую никуда не собирался ехать, пока одна умная родственница не объяснила ей, что она может потерять. Непьющий и работящий мужик среди наших деревенских знакомых — это как бриллиант в стоге навоза. И отец весело смеется, вспоминая прошедшие деньки. Матушка начинает сердиться. «Ну что ты врешь? Я уже и в Ленинграде пожила. Училище на маляра, штукатура там закончила. Сам ты деревенский хохол-украинец». Отец смеется и готов дальше продолжать разговор. «Вы там что, совсем мало получали? На часовом заводе?» — спрашиваю я. «Да нет, получали хорошо. Я как отлучился, полгода стал работать на станке из Швейцарии. Таких всего 3 штуки на заводе было. Фирмы «Фриц Штудер». Их за золото купили, поэтому операторам платили хорошо. Я через 10 месяцев стал 300 рублей получать. 50 аванс, 250 получка. Мастер на этих станках приносил домой 500 рублей. А один такой мужик, который делал штампы почти невидимых глазом деталей для часов, тот целых 700 рублей получал. Делал один штамп месяц, и никто ему ничего сказать не мог. Ничего не скажешь, отличные деньги для середины 60-х годов. Если не на севере вкалываешь. «Да сколько ты такие деньги получал? Тебе же исполняющим обязанности инженера перевели в цеху, когда ты техникум закончил», — разоблачает отца мать. «Ну, там свои хитрости были», — улыбается отец. «А ты, мамуль, кем работала?» — отвлекаю я внимание негодующей матери от отца. «Я тоже 4 месяца училась сначала, потом в сборочном цеху работала. Балансированный механизм в часы вставляла. А как по деньгам выходило? Сначала стипендию в 50 рублей получала, потом, когда немного научилась, стала по 140 рублей зарабатывать». «Ну, вместе хорошие деньги зарабатывали», — подвожу я итог. «Как же вы так сорвались с насиженного места, со своего дома? От мамулиных родителей с коровами и курицами. Одних королей 50 штук у деда в клетках сидели. Пустились за квартирой в неизвестность? Авантюра какая-то получается. У меня родители авантюристы. Здесь-то вы больше не получаете», — добавляю еще. «Сынок, я хотел уехать. Не то чтобы мне не нравился город на Волге. Просто жить хотелось в своей квартире, которую не приходится отапливать. Я же котел на угле поставил. Думал, что протопить дом просто будет. Только уголь в город привозили один подмосковный, он как пыль, сколько ни кидая, все без толку. До нашего антрацита Донецкого ему как до луны», и отец махнул рукой. «А с квартирами там все совсем плохо выходило. Лет 20-25 бы ждали. Тебе же тоже лучше здесь живется, когда кружки и секции всякие поблизости. Не нужно с левого берега в центр бежать через плотину. Да и Ленинград совсем рядом. Такой город, сам понимаешь», — подводит итог отец и сам спрашивает меня. «Давай, что ты нам хочешь сказать?» Тут я задумался и решил, что еще слишком мало времени живу в новом теле, до конца не разобрался в окружающей обстановке, и все-таки рановато пугать родителей своим даром предвидения. Вот пройдет 2-3 месяца, привыкнут немного ко мне новому, вживусь полностью в образ, тогда проще будет переговорить про предвидение и грядущее. Лучше покажу пока свои новые качества — решительность и продуманность. Поэтому я ответил не в стратегическом смысле, а в тактическом, именно про то, что на ближайшее время требуется. Я как-то сильно повзрослел за последнее время, и ведь не соврал даже. Много чего понял про себя и чем собираюсь заниматься, поэтому хочу поговорить с вами о своих планах на будущее. Родители с удивлением рассматривают мое лицо, когда это я успел повзрослеть. Они еще не поняли, однако сейчас я им это докажу. Ведь я не такой сильный, спорящий с родителями парень, как тот же Стас. К нему, как ни зайдешь, все время по любой ерунде припирает с матерью. Я же ничего лишнего не требующий подросток, даже учился сам всегда, безо всякого родительского контроля и помощи. Однако уже лучше начать приучать их к моей появившейся самостоятельности заранее, а не заявить внезапно в августе, что я не остаюсь в школе и уезжаю в Питер. Тогда возможен слишком сильный взрыв эмоций, поэтому приучать к мысли, что я все решаю сам, а главное, и доказать это лучше постепенно. Может, я никогда так и не смогу рассказать про мое второе пришествие в тело себя молодого, что знаю про будущее в своей семье и всей стране. И мне гораздо виднее, что лучше делать самому, как и им тоже, а что совсем не стоит. Пока только проявляю появившийся характер и свои мысли о будущем, которые собираюсь построить сам себе. Я собираюсь, как только получу паспорт, начать работать. Учиться серьезно я никуда не пойду. Ни в институт, ни в военное училище, ни в техникум какой. Мне все это не требуется. Ошарашиваю я родителей таким заявлением. В 9 класс тоже не пойду. Нечего мне там делать. 2 лишних года за партой сидеть и у вас на шее тоже, я уже понимаю это. Скорее всего, сдам документы в какой-нибудь ПТУ. Поучусь там год или полтора, получу паспорт, и тогда скажу вам, чего дальше делать надумал, продолжаю я разговор. Родители ошарашены и смыслом слов, и моим уверенным тоном. Наверняка не узнают своего послушного сына. «Подожди, сынок, ты что же хочешь, как и я, на стройке мантулить? Ты знаешь, какая это тяжелая работа», — говорит отец. «Нет, не собираюсь», — спокойно отвечаю я. «А куда ты пойдешь работать тогда?» Отец начинает горячиться, поэтому я прошу его не нервничать, а со мной разговаривать, как со взрослым человеком. «Пап, работа — это не только на стройке мантулить. Есть очень много мест, что не придется на морозе или жаре выматываться так, что ноги трясутся. А получать там можно не меньше, а то и больше. Просто вы не знакомы с такой стороной жизни. Я пока тоже не очень в курсе, но я так и не тороплюсь. Просто чтобы вы знали, что с сентября я начну получать нормальную стипендию в училище. С койкой в общаге, с питанием. Потом начну работать, так что и вам полегче станет». Вижу, что родители не знают даже, что мне и сказать. Они еще не обдумывали, куда мне двигаться после 9 класса, 8 еще не закончен, а тут такое заявление от всегда покладистого сына. Я ведь знаю, что отец не угомонится, пока я не уеду в Ленинград, будет постоянно пытаться уговорить меня податься на военную службу, чтобы он мог мной гордиться. Я всегда в чистой форме ходил. А вот тем, что сын отправился в путягу, таким точно не сможет похвастаться своим знакомым, хоть я даже не собираюсь там долго засиживаться. Поэтому просто мне не будет. Как бы я рассудительно или по-взрослому не разговаривал с ним, впрочем, теперь я должен доказать, что слова мои — не детское упрямство, а обдуманный выбор повзрослевшего сына. Но этот вопрос еще не такой злободневный. Решать придется через полгода или даже в августе. Так что есть время и мне, и вам хорошенько обдумать. Успокаивающе я говорю матери с отцом. На ближайшей повестке дня другой вопрос. Мне потребуется немного побольше денег каждый месяц, и сразу хорошая сумма, чтобы я моднее оделся. Глаза у родителей округляются еще больше. Этого предложения они точно не ожидали. Рублей 200-300 сначала, и потом столько же. Начну зарабатывать, я вам отдам, если нужно будет. Что ты хочешь купить? У тебя же все есть? Тут уже матушка не понимает меня. Сейчас зимой, наверное, куртку какую-нибудь, шапку хорошую, обувь можно и советскую пока, прикидываю я вслух. Шапка у меня обычный петушок, связанный матушкой и выглядящий весьма непрезентабельно. Куртка еще так и сяк пойдет. Да и расту я быстро. Нет смысла дорогие вещи покупать на полгода. В принципе, сменить шапку на что-то приличное, еще джинсы купить, и хватит на первый раз. Уже потом, по весне, необходимы какие-нибудь фирменные кроссовки, пусть самые дешевые, и хотя бы одну футболку хорошую найти. Сначала я с парнями съезжу и присмотрюсь, что там есть. Потом уже с тобой прокатимся в выходные. «Куда прокатимся?» — не понимает отец. «Я-то забыл ему сказать про такое место, которое мне придется и самому изучить получше. Да есть такое место на пустыре, Ульянка называется, около остановки электричек Ульянка. Там рынок и народ торгуют всякими интересными вещами». «Ну, не знаю». Отец побаивается таких мест и таких не очень законных деяний, что я понимаю вполне. На гостинке таким, как я, подросткам лучше не светиться, а на пустыре, если компании, что-то можно спокойно купить. Не думаю, чтобы откровенное кидалово, и ломщики там уже завелись. Ухо, конечно, придется востро держать, товар проверять, что там в пакет положили, и деньги не отдавать вперед. Впрочем, уверен я, что после 2 лет торговли на польских рынках и после довольно частого в моей жизни обмена крупных сумм на автомобили на том же автовском авторынке справлюсь спокойно с покупкой шмоток, пусть и за пару сотен рублей. Тем более, что присмотрю товар по мелочи, который можно там брать, продавать в школе и по знакомым проще всего там покупать такое. Что-то типа Playboy или Man Only. Вряд ли Хастлер здесь попадется со своей порнографией неприкрытой. Помню, что парни из нашего класса начали кататься в Ленинград и там покупать марки, журналы и еще что-то в классе в 9-м, ну а мы их немного опередим со Стасом. Мне бы еще 5 в месяц получать на карманные расходы. Все же я уже взрослый парень, достаточно взрослый, чтобы с девчонками гулять. Да, у родителей сегодня день широко раскрытых глаз. Такие новости от сына про ПТУ и работу, про деньги и немалые притом, услышать за один раз. Они обещают подумать, и мы пока расходимся по комнатам, они размышляют, какая такая муха укусила сыночка. Я же вспоминаю, на чем зарабатывали одноклассники в те времена. И кроме того, чтобы купить один Playboy оптом и распродав его по отдельным картинкам, получить нормальный доход рублей в 15. Ничего больше в голову не приходит. Журнал, как я смутно помню, стоит около 25 рублей из-под полы и приносит примерно 40 рублей грязными. Опыт это не мой, а приятеля Стаса и относится, кажется, к 9 классу. Сам я пару раз продал марки с блоком из филателистического кружка за рубль 20 вместо 40 копеек и все. Собирал тогда космос и животных, насколько помню. Так что мои альбомы должны где-то дома храниться. Могу их полностью распродать сейчас. А на чем заработать, точно найду. В любом случае, освоиться на нелегальном рынке — вполне стоящее дело. Ладно, первые удочки я закинул. Теперь придется подождать, как родители на них отреагируют. Клюнут или нет? На мое такое взрослое поведение и умные слова. Пока я дохаживаю последние дни каникул в зал бокса, нагружая свои руки и плечи битами через день, тренируюсь в другие дни в перчатках, стоя в паре. Народу на тренировках ходит мало, но мой заступник бывает регулярный и радует меня своим присутствием. С Саней за спиной как-то спокойнее себя чувствуешь. Мышцы не бросились стремительно расти на моем тощеньком теле. Вес остается прежним, однако я не унываю, зная, что это очень небыстрый процесс. Если к июню удастся прибавить в весе несколько килограммов, я останусь очень доволен. Вспомнил, что мне еще бы в учебники заглянуть не мешало, и умеренно занимаюсь освоением школьной программы несколько дней. В принципе, ничего особо сложного там я не встретил, если относиться к учебе спустя рукава, как я и собираюсь. В той жизни я закончил 8 класс на все четверки, кроме пения, труда и физкультуры, которые принесли пятерки. Если в этот раз у меня добавится пара или более троек, я даже не обращу на это внимания, не то чтобы начну расстраиваться сильно. Но и сам ничего предосудительного творить не стану, первым делом вступлю в комсомол, как мне уже давно предлагает класснуха. Не стану лишать себя лишней возможности устроиться в новой жизни, и таким способом, хотя сердце к карьере комсомольского лидера у меня не лежит совсем. Впрочем, вступить туда легко, а потом выйти из передового отряда ленинской молодежи тоже несложно. Можно просто не сказать о своем членстве при устройстве на работу. А то еще начнут напрягать субботниками, да и 2% от зарплаты совсем не лишние у молодого члена советского общества. Целых 2 рубля от зарплаты начинающего пролетария или рубль от стипендии учащегося. Хотя в случае какого-либо небольшого залета исключение из комсомола — это такой первый вариант наказания, но это уже точно мелочь незначительная. Должна произойти такое символическое наказание. Пока разбирался опять с учебниками, позвонил Стас и предложил снова прогуляться в киношку. Жека, похоже, решил со мной какое-то время не встречаться, раз у меня такие серьезные проблемы по жизни намечаются. Ну, мне есть о чем рассказать приятелю. Одна драка с парнем Юлечки чего стоит, можно целый час рассказывать, как я припугнул ее оборотнем и что из-за этого получилось. Заодно я решил позвать с собой приятеля как раз из 4-й школы, Олега. Нашего ровесника, с ним мы вместе ходим на секцию бокса. Пока он не ходит тренироваться на каникулах, да и так часто пропускает тренировки из простой лени. Расспрошу, что за Юля и ее подруга, какая у них репутация в самой школе. Родители через 3 дня все же что-то решили для себя и выдали мне пока 3-ку, чтобы с парой уже полученных рублей выйти на 5 рублей в сумме за месяц. Эту сумму они мне одобрили, насчет более серьезных расходов пока молчат, я же их не тороплю. Сначала сам прокачусь на Ульянку, посмотрю цены на заграничные шмотки. За Олегом пришлось зайти самому, он с трудом собрался, как обычно, цепляясь за разные предлоги не спешить, и только расспросы о симпатичных девчонках в своей школе зажгли интерес в его глазах. «Юля, симпатичный, живет рядом со школой?» Ходит в хорошем притальном пальто. Он останавливается и пристально смотрит на меня. «Да ты охренел! Это же первая красотка в школе! В 8-х классах точно! Я сам на нее слюни пускаю каждый урок, когда ее вызывают к доске. У нее с женским делом все в полном порядке. А ты, Игорек, уже клиньей к ней подбиваешь. Ну, я ее фигуру еще не рассмотрел. Увидел только большие красивые глаза. За них и полюбил. — отвечаю я. — Давай, собирайся, Олег. Стас уже нас заждался, денег еще возьми у мамы. — А что за фильм идет в кинотеатре? — Да какая разница? Посмотрим еще раз про динозавров или Анжелику. — Да и румынский боевик вполне подойдет, — командую я ему и спрашиваю. — А какая фамилия у вашей красотки? — Воронова ее фамилия, — отвечает приятель и уходит на кухню просить денег. — Я же удивленно трясу головой. Такую девчонку я знаю, только уже давно забыл. А ее школьное фото вместе с классом, имеющееся у приятеля, ничего не напомнили мне. Какой-то провал в памяти точно присутствует, иначе я бы ее вспомнил. Собрался, молодец, пошли к Стасу. Я ему позвонил, он уже рвет и мечет, что мы опаздываем в кино. По дороге я несколькими намеками на произошедшую драку довожу парней до состояния крайнего нетерпения. Но рассказывать сразу 2 на ходу не солидно для такого бойца, как я сам. Поэтому я дожидаюсь момента, когда мы покупаем билеты снова на японского динозавра. Ажиотаж немного спал, однако постоять пришлось 20 минут на пощипывающем за щеки и нос морозе. На намеченный сеанс мы уже опоздали, русский чай уже закрыт, поэтому торопимся в блинную при крепости святого Андерсона. где успеваем заскочить последними в уже закрывающееся кафе. Покупаем, что осталось на витрине, и дружно работаем челюстями, проголодавшись и замерзнув не на шутку. Отогреться, конечно, не успеваем, нас выставляют на улицу работницы закрывающегося кафе. Стас уже выскочил первым, пока мы с Олегом посещаем напоследок туалет и гардероб. Зато, выйдя на улицу, сразу же видим за углом Стаса, сердито разговаривающего с двумя парнями подозрительно знакомой внешности. «Опа, кто это тут у нас?» Захожу я сзади к тем же самым ПТУшникам, с которыми тогда столкнулся здесь же, в Андерсенграде. Они оборачиваются, видят меня и молчат, пока теперь у нас серьезное преимущество в численности и уверенности. «Денег просят. Очень настойчиво», — говорит разозленный Стас. «Место здесь такое, что ли, для дураков заманчивое? Придурки, вы специально ко мне под ноги лезете?» Начинаю я общение с наезда. «Только бланш с рожи сошел, сразу же хочется новый получить. С гарантией». В этот раз бить никого я не стал. Одному врезал Стас, второму — Олег, а моя моральная поддержка с заработанным уже авторитетом не позволила ПТУшникам отбиваться. Они просто ушли без слов в сторону Хабзая. «Смотри, какие настойчивые. С первого раза не поняли. Продолжают здесь же ошиваться». «Понятно, что здесь самое рыбное место. Часто школьники одни приходят», — подтверждает и Стас. За перекусом я успел рассказать историю моей эпической битвы с ухажером Юлечки, даже почти ничего не приврал, и Стас и Олег в полном ауте от моих подвигов. Мы спешим в киношку, где я в зале сразу же наметанным взглядом выцепляю Юлю с той же подругой. А вот парней их прежних ухажеров что-то не видать. Впрочем, поздороваться я подошел бы и при них, раз уж теперь мы достаточно хорошо знакомы. Столько вместе пережили и нападение оборотня, и эпическую битву добра со злом.